Жаль, что всего лишь учеников. Уровень, конечно, не тот, а то можно было бы и рассмотреть. Я покивал с сочувствующим видом и прежде чем продавец вскипел от возмущения, продолжил. А, может, хотя бы геном шакрасы есть в наличии? У нас приличный магазин, мы шарлатанством не занимаемся, скривился черт. Призрачными, мифическими и несуществующими геномами не торгуем. В смысле несуществующими, аж опешил я. Доказательства существования шакрасы не смог подтвердить даже мастер Вольф, ответил продавец. А он, на минуточку, основал гильдию звероловов Ганзы. Вы уверены? Я знаю как минимум один случай покупки. Вот кто купил, у того и спрашивайте, перебил меня продавец. А меня не надо отвлекать всякой ерундой. Черт еще и рукой начал махать, словно изгоняет меня из магазина. Причем не на улицу, а сразу куда-то в ад. А меня, как громом поразило, и не от неумелого экзорцизма, а от такой простой и очевидной мысли. И почему я сразу поставил крест на больнице? Ну убили всех, ну сожгли. Но ведь доктора там не было. Феликс как кто-то мовичили и его помощница должны были знать, откуда взялся геном. Я тогда услышал про Зверолова и решил, что это прозвище такое. А когда оказалось, что профессия, то копать в этом направлении не стал и вообще забыл про больницу. А сектантов с драка отложил до лучших времен. Но доктора надо поискать, спросить сейчас ни у кого. Но, возможно, в больнице остались какие-то следы. Спасибо вам огромное за помощь. Искренне сказал я и приложил руку к груди. На самом деле, возможно, черт нормальный мужик, просто Финн меня сбил своим напутствием. Продавец, похоже, редко слышал благодарность в свой адрес и, кажется, даже растерялся. Что-то промямлил, но я уже оказался на улице. Пошел к оружейному, размышляя над ассортиментом и ценами, которые, конечно, впечатляли. Но с другой стороны, значит, на всем этом можно зарабатывать. Надо будет запомнить и Вольфа, и Алькасар Старигарда. Вдруг где-то и встречу на пути. На улице стало оживленней. Пьяные куда-то уже убрались. У гвардейского участка курило уже пятеро. А рабочие на крыше опять бездельничали, о чем-то перекрикиваясь с тремя девушками, остановившимся под домом. Проехало несколько телег, а возле продуктового магазина остановился еще один грузовик. Началась разгрузка мешков, покрытых белой пылью. Оружейный магазин тоже был два в одном, а то и три в одном. Типа рыбалка, охота, туризм, а в данном случае могло звучать, как «все для звероловов». Под тихое звяканье колокольчика я вошел внутрь, все другое, начиная от кое-как отсортированного товара на пыльных полках, заканчивая улыбчивым бородачом, который чуть ли не руки распахнул мне навстречу. «Ты Джордж?» – прищурился бородач, продолжая улыбаться. «Финн сказал, что ты зайдешь. Он самый», – с осторожностью ответил я, пытаясь понять, был ли какой-то смысл в том, что Финн назвал меня Джорджем, а не Егором. Возможно, не хотел привлекать лишнего внимания. «Добро пожаловать, Джордж. Меня зовут Патрик, хотя некоторые кличут старым лисом». Бородатый снова улыбнулся, но уже очень как-то хитро. «Действительно, и чего это его так зовут?» Финн сказал, «тебе нужно оружие. Выбирай, у меня лучшие цены в городе. И не потому, что это единственный магазин». Патрик подмигнул и взмахнул руками, изобразив нечто среднее между жестом фокусника и просто демонстрацией прилавкой полок за спиной, и отошел к верстаку, на котором в тисках была зажата двустволка с уже частично отпиленным стволом. Начало мне понравилось больше, чем в прошлой лавке. Осталось только изучить ассортимент. Первое, что бросилось в глаза, пачка короткоствольных ружей, висящих на стене, каучганы, которые, похоже, здесь пользовались особой популярностью. Ухватисто и мощно, а что еще нужно, когда на тебя несется монстр? Еще нужны аркаины, прошептал я, разглядывая ценники. Рядом со стволами висели квадратные черные таблички, на которых мелом были написаны какие-то астрономические для меня цифры. Самая плохенькая на вид стоила 1000, а самая приличная – 3,5. Я вздохнул и посмотрел на другую стену. Там уже было побогаче. Как ассортимент, так и ценники. Нашлось 2 АК-47 вполне приличного вида, СКС, как у гвардейских, и 2 винтовки Мосина, но обрезы. Ценники от 500 за обрез до 7000 за автоматы. На самом прилавке под толстым стеклом лежали пистолеты и револьверы, кольты, ТТ, причем китайские, парочка наганов, в общем, все какая-то средняя партизанщина, которой я довольно много встречал в Старой Африке. Цены при этом были совсем иными, от 3000 выше. Похоже, что чем скорострельнее и проще в эксплуатации, тем дороже. А с учетом стоимости патронов палить очередями в Аркадии могли позволить себе только очень богатые люди. Самый дешевый патрон стоил 1 аркаин, и это пистолетный, 12-й калибр продавался по 7 аркаинов за штуку. Можно было подумать, что здесь все так дорого, но отдельная палка с обычным инструментом, лопаты, кирки, молотки и походная посуда, котелки, миски и фляги стоили чуть ли не копейки, то есть, каинки. Котелок с флягой мне вместе обойдутся меньше 1 аркаина. Да, местное производство явно проигрывало всему импортному. Впрочем, это понятно. Но оставался вопрос, насколько импортный огнестрел проигрывает местной магии. «Выбрал что-нибудь?» – спросил Патрик, подходя ко мне. «Мне бы СВД, только я его не вижу. Да и денег, похоже, маловато». Я вынул 20-ки, раскрыв их веером. «У меня всего 400. Возьми лук». Пожал плечами Патрик и показал в угол, где пылились парочка кустарных луков и арбалет. «Не фанат?» – я покачал головой. «Еще есть варианты, может, в кредит?» «Слово-то какое страшное!» – усмехнулся Патрик. «Вот съедят тебя монстры, кто возвращать-то будет? Вперед что-то нужно, есть что продать, или в залог хотя бы оставить, рюкзачок-то у тебя модный». Я задумался, потом нехотя достал мультитул. Раскрыл несколько лезвий и положил на прилавок. «Вещь», — одобрительно протянул Патрик. «За штуку заберу. Если биты в комплекте, то за 1,5. И даже в подарок нож дам. Местные куют, сталь отличная. Любую порошковую делает, оправится легко. Буквально на коленке и не ржавеет. Но их как грязи, так что могу на вес продать. Нужно пара фунтов острой стали». Продавец махнул рукой на ящик, в котором вперемешку были свалены ножи. В основном шкуросъемные, но торчало и несколько типа под бушкрафт. У меня слегка защемило от того, как все это хранилось, но местным виднее. Возможно, действительно их на сдачу берут, как жвачки возле кассы. При этом, даже не копаясь в ящике, я уже присмотрел пару неплохих вариантов. Как со спусками от обуха, так и с канди. Ни фунт, ни килограмм не нужен, но один точно возьму, и строгать, и батонить, и от зверья отбиваться. «Так, а что насчет залога? Какие условия?» – спросил я, разглядывая большую доску на стене с расценками на трофеи с монстров. Тоже мелом написано, и видно, что актуальные позиции часто меняются. Похоже, спрос довольно динамичный. Ну или бывают спецзаказы. Сейчас на первом месте значился некий грамдир, за тушку которого давали 700 аркаинов. На втором месте с большим отрывом за 100 принимали черных гиен. Я нашел и Белкаса в середине списка, здесь он был по 30-ке. Эх, точно Финн своих доложил, надо будет с подарками потом их навестить. А так арифметика-то простая, 10 грамдиров уже калаш. Хотя есть один вариант, подожди, Патрик проследил за моим взглядом, деловито поднял палец и быстренько смылся куда-то в подсобку. Вернулся через пару минут, за время которых я подобрал себе нож, ковыряясь в ящике. Выбрал простой и крепкий нож для выживания. Толстое лезвие под 5 мм в обухе, 15 см в длину. Тяжелый, под 300 грамм, но в руке сидел плотно. Колоть таким замучаешься, но у меня для этого Rocket Buckle есть. Ножны надо было подбирать в соседнем ящике, но я не успел. Вернулся Патрик и выложил на стол длинную картонную коробку. Слегка уже помятую и пошарпанную, но еще крепкую. В центре был нарисован красный то ли орел, то ли петух с поднятыми и загнутыми к голове крыльями, а под ним надпись «Ругер». «Смотри, есть такой вариант», — начал Патрик и приоткрыл коробку, со своей стороны. «Жил у нас в городе один, так скажем, чудак, ну или идейный охотник. Знаешь, вот это все по европейской классике. Королевская стрельба, один точный выстрел в центр убойной зоны, чтобы без подбора подранков. Вот это вот вся бесполезная хрень в наших-то реалиях». Патрик в очередной раз улыбнулся, показал рукой на Каучгана и поднял большой палец. «Хер ты узнаешь, где там у этого мутанта убойная зона. Он, сука, весь убойная зона, причем для самого охотника. Так и что там? Я, конечно, не идейный охотник, но философия про один точный выстрел мне была близка. Киплауф Ругеровский, который номер один». Патрик развернул коробку. «По названию номер один, так-то у Ругера есть вещи и поинтересней. Кстати, под заказ можно много чего привезти, только деньги вперед. Пусть не всегда новые, но в приличном состоянии». Патрик замолчал, давая мне возможность рассмотреть винтовку. «Итак, что имеем? Передо мной лежала однозарядная винтовка Ругер No. 1. С продукцией этой компании я сталкивался, но конкретно с этой моделью впервые. Попался как-то материал на оружейном форуме в честь ее 50-летия. Выпускали их с конца 60-х и делали это до сих пор. Конструкция простая, чем-то напоминала бескурковые переломки, с той лишь разницей, что ствол был жестко зафиксирован. Снизу был рычаг, почти как на классических винчестерах. Отводим его вперед, опускается затвор и взводится курок. Заряжаем патрон, возвращаем рычаг и можно стрелять. Модель была все-таки из современных, присутствовал эжектор. Ход у рычага оказался достаточно плавным, только туговато пошло в самом начале, когда рычаг начал страгивать затвор. Весила винтовка чуть больше 3 кг, по размеру тянула на метр, а сам ствол чуть больше 50. Это на глаз, но выглядело довольно компактно. Приклад и ложе были выполнены из дерева, если правильно помню статью, то это американский орех. Калибр, прямо как заказывал, оказался 308 вин. А опять, если верить форуму, то бьет она в минуту, в угловую минуту, то есть на 100 метрах попадет в 3-сантиметровый круг, на 200, на 6 и так далее. И так до, в теории за километр с хвостиком, на практике, метров до 600, и то смотря куда, в большого оленя или в глаз сектанту. В общем, есть мыслишка одна, Ругер я готов отдать за 3000, он дороже стоит, но ты друг Фина и мне за ствол уже заплатили, расплылся в улыбке Патрик. А как же заказчик, забудь, хмыкнул торговец и махнул рукой, идейные у нас долго не живут, видать, догнал его подранок. В общем, давай свои 400 и оставляй мультитул в залог, и склянки еще, а я тебе дам Ругер, пачку патронов и возможность заработать. Патроны, между прочим, по 5 аркайнов, так что еще плюс 100. Дороговато что-то, я демонстративно скривился и положил винтовку обратно в коробку. Хотя, признаюсь, она мне понравилась. Не я такой, земли такие, Патрик выпятил нижнюю губу и покивал. Дешевле только в Ганзе, ну и в Мирном. Они свое производство наладили, а к нам через 5 границ идет, а везде пошлины. Ясно, что ты там про лук говорил. Ладно, Патрик шумно выдохнул. Будто собирался решиться на что-то очень необычное для себя. Фин сказал, что ты хороший стрелок, но забыл сказать, что ты тот еще лис, хоть и не старый, на патроны не скину, а винтовку отдам за 2, и чтобы не откладывать в долгий ящик, сразу же сможешь с ее помощью заработать. И что за работа? Обычная, пожал плечами Патрик, зверя взять, только зверь необычный, гребаный толокош с ментальной атакой. Но тебе это не важно, это к нему без защиты ближе, чем на 100 ярдов нельзя подходить. Патрик почесал бороду, а лучше на 200, хотя 300 все же понадежнее будет. Оптику поставишь, совсем будет хорошо, жалко только, что нет у меня оптики. А подробности хотя бы есть? Спросил я, притягивая винтовку обратно. Этого добра полно, кивнул Патрик. Чайку сейчас заварю только. Разбор подробностей затянулся на пару часов. Патрик рассказал, что некоторое время назад с некими партнерами они набрели на речушку, в которой нашлось золото. Не самый ходовой товар для экспорта на землю, но и здесь цена была приличной. Достаточно приличной, чтобы рискнуть, и они рискнули. Собрали пару работяг, зачистили округу от самых борзых монстров, поставили лагерь и начали добычу. Пару дней все было хорошо, а потом появился толокош. Местный толокош, не тот, что злой дух из мифологии зулусов, но во многом схожий, за этой прозвали, мелкий, черный, лохматый, любит селиться у воды, охотится по ночам, но, к сожалению, для предприятия Патрика, еще и ментальный вампир, чуткий, осторожный и охренеть какой злобный, особенно если залезть на его территорию, без защиты от ментальных атак шансов с ним справиться не было, из местных хоть какая-то защита была у Фина и еще у парочки семей, но по понятным причинам никто свои тотемы в аренду не сдавал. Духи не простят, помогать перестанут. Патрик отправил запрос в Ганзу, попытался нанять нужных специалистов. Оказалось, что среди звероловов есть свои специализации, но их было мало, а спрос на услуги велик. Нужно было ждать, а ждать не хотелось. Партнеры нервничали, бизнес не работал. Это все было сказано открытым текстом. Между строк вроде ничего не пряталось, а лишь читалось, что скидка на ствол Патрику легко далась. Даже если я не справлюсь, то позже приедет все-таки спец, все разрулит, и ствол вернется в магазин. Я за эту тему зацепился, выторговал себе еще 2 пачки патронов, ремень для Ругера, два ножа, а на сдачу полный комплект походного снаряжения и карту местности. «Дорогу покажешь?» – спросил я, когда уже все обсудили. «Даже отвезу», – улыбнулся Патрик. «Не сам, сейчас племянника вызову. Он тебя за километр до лагеря выкинет. Как раз к вечеру будешь на месте». Глава 16. Пока ждали племянника, я занялся винтовкой, расспрашивая Патрика по деталям заказа. Еще перекусили, и Патрик заварил новый чай, какой-то нереально вкусный. И либо в Аркадии с ее чудесной экологией все такое вкусное, либо на меня уже всячески влиял геном Шакраса. Влиял-то точно, вопрос, как именно. Я украдкой поглядывал на биомонитор, где экран вовсю уже заливался красным, и мысленно подгонял племянника. Как говорится, у меня уже подгорало. В обычной жизни фиг бы я согласился на подобный заказ. Какая-то телепатическая хрень, которая долбит на неизвестной дальности, и которая уже завалила трех не самых простых мужиков. Простых в Аркадии не было, тем более среди старателей. А Патрик был уверен, что они не выжили. Толокош не просто захватывал разум, но и продолжал потом питаться жертвами. Не как Грейрым, откусывая по кусочку и попивая кровь через трубочку, а скорее как паразиты, которые откладывали свое потомство в питательную среду. В общем, спасать там было уже некого, а, наоборот, зачистить, пока не стало поздно. И, читая между строк, пока гонорар менталиста Зверолова не вырастет в 4 раза. Встречу с Толокошем пережил только тот самый племянник Патрика, но он работал на прииске водителем, по сути, так и спасся. Звали его Кит, или, если попробовать перевести дословно, то малыш, ну или малый. Таким он и оказался. Лет 16, лохматый, немного прыщавый, в общем, пацан пацаном. При этом толковый и уже с какими-то боевыми навыками. В момент нападения Толокоша его не было в лагере, а когда приехал, то вовремя понял, что к чему, и успел свалить. Информация про 300 ярдов, считай 270 метров, та, которую он преодолел от лагеря со сжатым в резьбу очком, дословно, а дальше вроде как отпустила. Ну, посмотрим. Мне как раз нужно Шакрасу подкрутить кое-какие настройки. Кит появился, когда мне уже было тяжеловато. Чтобы как-то успокоить генома, я начал считать про себя, отслеживая пульс Патрика по бьющейся венке на шее. На самом деле плохой способ, но Шакрас повелся, думая, что мы уже охотимся. Я первый вышел из магазина и запрыгнул в припаркованный прямо у входа пикап. Тоже старенький «Шевроле», если не путаю, то военный вариант К-30, окрашенный в черный цвет. Похоже, весь Нейтаун оснастили с какой-то одной поставки, и точно выгодно иметь свой оружейно-трофейный магазин. Я поторопил пацана, а если бы знал дорогу, то и за руль бы напросился. Нужно было все время что-то делать, концентрироваться на чем-то и держать себя в напряжении. К счастью, малый так втопил, что резьба разом закрутилась во всех местах, и оставалось только молиться, чтобы ничего не раскрутилось у пикапа. Пацан оказался очень болтлив, но при этом конкретным и внимательным к деталям. Рассказал про обустройство лагеря, что успели сделать, и обрисовал возможные места для засады. Правда, пока звучало все не очень. Подкрасться незаметно было легче легкого, но вот прострел на 300 метров нужно было еще поискать. Речка, на которой шла добыча, текла через лес. Постоянно виляла, то сужаясь, то расширяясь, а по берегам практически везде что-нибудь доросло. Где-то высоченная трава с кустами, а где-то лес подходил вплотную к берегу. Глубина была небольшая, дно глинистое, мутное и топкое настолько, что во многих местах напоминало болото. Перебраться на другой берег было реально, но медленно и, скорее всего, печально, если заметят подводные гады, которым, как я понял, в Аркадии посвящался отдельный том справочника. Правда, эссенции с них не собирали. Лагерь старатели разбили на берегу, и, по сути, было всего 3 точки, откуда можно было выстрелить. Первая, вдоль дороги, которую сами старатели проложили к лагерю, но прострел там был узкий и не давал полную картину. Вторая, с другого берега, спрятавшись в лесу, а, возможно, и забравшись на дерево. Но в этом варианте Кит не был уверен, что получится найти просвет на все 300 ярдов. И третья, засесть выше по реке и стрелять вдоль нее, тоже с другого берега и тоже из леса, он там примыкал вплотную. Этот вариант и выбрали, хоть и пришлось сделать крюк, найти нормальную переправу, а потом и более-менее безопасный путь. На переправе я попросил остановиться и выбрался из машины. Осмотрелся, размялся и достал винтовку. У Кида в машине нашелся баллончик с черной краской, а вокруг нашлось несколько одиноко стоящих деревьев, очень похожих на баобабы, но ставить на это в возможном споре я не берусь. Я намалевал небольшой круг в центре дерева и отсчитал 100 метров. Скинул рюкзак, намереваясь использовать его вместо сошек. Дальше можно будет и с рук пострелять, а сейчас так надежней. Изучил устройство мушки с целиком, прикинул, что там можно поменять и уже заскучал по мультитулу. Ладно, может и не пригодится. Есть шанс, что в компании Ругер знают, что делают. А жалобы на подобные винтовки в принципе очень редки. К тому же это была почти новой. Видно, что в прошлой жизни с ней охотился какой-то идейный. А даже если и не особо меткий идейный, то пулеметить с однозарядки он бы не смог. Скорее всего, даже у Рэмбо бы не получилось. Крутой юакер, наверное, смог бы. В голове крутилась всякая хрень, но это я так всегда настраивался перед работой. Что-то типа компенсации, чтобы мозг наболтался вдоволь, перед тишиной концентрации. И сейчас было так же. Уже чувствовал, как суета мыслительных процессов затухает, словно финальные потоки воздуха на длинном выдохе. Еще мгновение и включится рабочий режим. Но тут проснулся Геном, но не помешал. Произошел какой-то удивительный симбиоз. Я, в принципе, контролировал окружение. Краем глаза видел кида, забравшегося на крышу и наблюдавшего за мной. Чувствовал легкий, незначительный на таком расстоянии, ветерок. Видел, как колышутся листочки на ближайшем дереве. Чувствовал тепло от нагретой за день земли. Слышал легкий шум медленного течения, какие-то всплески. Но вдруг оказалось, что это в лучшем случае только 30% того, что происходит вокруг. Прямо над нами в облаках кружила хищная птица, из-за маленького камушка в 10 метрах от меня уже выползла какая-то мелкая многоножка, и судя по эмоциям Шакраса, ядовитая и вредная, но, похоже, умная, она тоже оценила смену караула и, громко шурша всеми лапками, по-быстрому сныкалась обратно под камень. Добавились звуки, я отчетливо услышал, как кит поскрипывает зубами, перекатывая соломинку во рту, но и это было еще не все. Появилось совсем новое чувство территории. Я такого раньше точно не испытывал. Ощущение пространства стало объемным, словно могу закрыть глаза, но уверенно знать, где остались предметы. Река, переправа, машина, дерево, не просто представлять, что они где-то там, где я их запомнил, а контролировать точное расстояние до них и сразу же реагировать на любые изменения, вплоть до слетевшего листика. Но больше меня удивили запахи. Не какие-то новые ароматы издалека, а какой-то иной уровень распознавания флюидов. Я очень четко вдруг осознал, что нахожусь на чужой территории. Причем стою перед огромной табличкой. «Осторожно, злая собака». Мы находились в зоне охоты незнакомого мне хищника, который точно не нравился Шакрасу. Никакой паники, но проскочило определенное беспокойство и досада, что нам могут помешать делать то интересное, что мы задумали. «Кит!» — крикнул я, оглядываясь. «Мы на чьих землях? Раньше Мерфи здесь заправляли», — ответил кит немного не про то, что я спрашивал, но потом исправился, пока их всех какая-то тварь не порвала. «А чё?» — просто подумал, вдруг помешаем кому, или приманим. «Забей, по-любому приманим». «Уже приманили», — пацан засмеялся и похлопал рукой по крыше. «Но мы быстрее». «Минут 30 у нас еще есть». Я кивнул, заодно попытался стряхнуть все нахлынувшие суперчувства. Они, безусловно, прекрасны, но к ним тоже нужно привыкнуть. Научиться их активировать, контролировать и результативно применять. Лег на землю, выровнялся, приник щекой к прикладу, а под него подставил кулак. Не очень удобно, надо будет мешочек сделать. Хотя бы пшена какого-нибудь в носок насыпать. Тоже мне, новый мир, новые возможности. Прошептал я, вспоминая, с каким оборудованием работал раньше, и улыбнулся. «Ну, окей, будем считать, что начинаем со снов. А, значит, вкладка, дыхание». Не торопясь, и чуйке кида доверял и сам чувствовал, что местный хозяин территории где-то далеко, отстрелял группу из 4 выстрелов. Целился в центр черной мишени, в небольшой 10-сантиметровый круг. Предохранитель, выстрел, перезарядка, отложить гильзу. Процесс сильно уступает самозарядному и автоматическому оружию, но что-то в этой методичности тоже было. Я чуть ли не насчет это делал и с комментариями для Шакраса, чтобы со временем довести процесс до автоматизма. А по ходу дела еще и эжектор отрегулировал, чтобы гильза в лоб не вылетала. Отстрелялся и пошел к мишени. Видел, что попал, но тут вопрос уже в деталях. Первый выстрел оторвался, но остальная группа легла хорошо. ни в центр мишени, и ни пуля в пулю, я не попал. Но, как и обещал производитель, уложился в 3 сантиметра. Да и четвертая, она же первая, ушла в рамках допустимой погрешности. Итого все ушло правее. Средняя точка попадания оказалась в сантиметрах в 8 от центра мишени. Можно чуткой подправить. Я одолжил у Кида инструменты и покопался в прицеле. Не самая оказалась очевидная система, да и целик непривычный, но вроде справился. Разобрался, как регулировать прицел по высоте. Надо будет только не забыть, что здесь все в дюймах и ярдах. Тут же проверил. Сделал еще одну группу из 3 выстрелов на 100 метров. Убедился, что теперь все летит куда надо. А потом, уже бегом, время поджимало, сделал мишень на 300-х. Уже не круг, а просто буква Х поперек ствола. Вернулся, отработал по кресту и снова бегом изучать попадание. Результат был далек от идеального, но с этим можно было уже работать. С улучшенным зрением от Шакраса, нормальными погодными условиями и текущим стволом в головную мишень захожу, а дальше уже будем тренироваться на толокошках. «Не жалко?» – спросил Кит. «Когда я забрался в кабину, вы сколько уже?» «Полсотника и на в степь выкинули. Лучше сейчас 100 отстрелять, зато потом 1000 заработать», – отдышавшись, ответил я. «Ну и жизнь проще будет сэкономить. Поехали, что-то приближается». «О, вы тоже это чувствуете?» – сказал Кит, резко срываясь с места. «Мне дядька сначала не верил. Мол, откуда? В нашей семье всегда...» Пацан насекся, будто чуть не выболтал семейный секрет, и махнул рукой. «Проехали. Держитесь, сейчас оторвемся». «Отчего мы оторвались, я так и не понял. Видел на краю леса движение в верхних ярусах, что-то там темное, будто тарзан или какая-нибудь обезьяна по веткам скакала. Но солнце слепило, а я как-то с новым геномом стал к нему более чувствительным. Не вампир, конечно, но без прямых лучей, бьющих в глаза, было комфортней. Через час солнце начало садиться, а мы подъехали к реке. Кит остановил машину метрах в 50 от воды, высунулся из машины и с шумом втянул носом воздух. Сплюнул, что-то пробурчал и вернулся за руль. Проехал еще метров 200 параллельно реке и там уже остановился. «Все, лагерь где-то через километр вниз по течению. На той стороне будет», — сказал пацан, тыкая пальцев в лобовое стекло. «Завтра в полдень на этом же месте. Удачи!» «Ну и, чтобы я не зря завтра скатался. Ну да, а то нам двоим обидно будет», — усмехнулся я и махнул рукой в сторону, где мы притормозили в первый раз. «А там чего не остановился? Гнездо там рядом нехорошее», — пацан зевнул. «Нам не опасно, но вот тем, кто может прийти полакомиться, лучше твой запах не светить. Если повезет, то и вообще не заметит». «А точно придут, это же Аркадия», — усмехнулся Кит. «Здесь всегда приходит». Но этой ноте мы и распрощались. Шевроле немного покрутился чуть поодаль от меня, возможно, специально переключая на себя внимание ближайших монстров. А потом укатило, причем совсем не туда, откуда мы приехали. Но это, как я понял, местный принцип — никогда не возвращаться тем же путем, что пришел. Как раз для того, чтобы не встретить отставших монстров или какую-то другую засаду. Я повернулся к реке и на секундочку застыл, наслаждаясь видом. Мягкое, закатное солнце играло и в небе, раскрашивая облака в розовые оттенки, и отражалось в медленной, словно застывшей речке. Посмотрим, что там будет дальше, но здесь вода была чистой и прозрачной, одно ровным и гладким. Удивительно, как в таком красивом мире, столько всего того, что обязательно придет тебя съесть. Еще удивительнее оказалась реакция биомонитора, присудившая мне пару дополнительных процентов в борьбе между человеком и хищником. То-то же, значит, и Шакрасу не чужда тяга к прекрасному. А вот кому-то пофиг, за спиной завыл какой-то монстр, а в кустах у реки что-то зашуршало, а потом плюхнулось в воду. Возможно, выл шакал, а плавал аллигатор, но проверять я не стал. Снял с плеча винтовку, подтянул рюкзак, чтобы ничего не болталось и не гремело, и пошел вперед. Ориентировался на слух, зрение и чуйку Шакраса. Геном оживился в предвкушении драки, плюс по графику было положено. Вокруг стремительно темнело. Метров 300 я прошел довольно быстро, еще метров 300 медленнее. Старался не шуметь и не оставлять следов. Двигался параллельно реке, все время держась в тени деревьев. Слышал всплески впереди, видимо, кого-то все-таки спугнул. Но птицы над головой не взлетали. Причем я видел парочку попугаев с острыми клювами, а они видели меня. И только гадать можно было, это мне самые ленивые птицы попались, Или это геном Шакраса как-то повлиял. Еще метров через 50 река завернула, и вдалеке открылся вид на временный лагерь старателей. Уже на опыте прикинул, что до возможной цели будет больше 300 метров. И без оптики, но с навыками Шакраса я в лучшем случае разгляжу человеческий силуэт. А Талакаша мне описывали как мелкого, тощего карлика. Решил рисковать. Следующая удобная площадка нашлась только через еще 100 метров. Первый раз недолет, второй раз перелет. Зато нашлось удобное раскидистое дерево с толстыми ветками у земли. Можно было и самому спрятаться, и упор под винтовку был готовый. Я скрылся в тени дерева, просканировал геномом ближайшую округу, чтобы никакая змея или очередная скалопендра за шиворот не свалилась, и принялся изучать лагерь. На берегу стояла покосившаяся брезентовая палатка, а вторая уже лежала кучей. Сбоку от палатки лежало несколько ящиков, торчала стальная бочка, на которой лежала канистра. С другой стороны просматривалась деревянная рама, собранная из веток, и там висела какая-то дохлая живность. Возможно, рыба или какой-то мелкий зверь. Разобрать было невозможно, все было покрыто темным, шевелящимся облаком мух. Ну или каких-то других местных насекомых. Настолько хорошо я, к сожалению, не видел, но саму толпу, мне кажется, можно было из километра заприметить. На берегу еще валялись деревянные лотки, как раскрытые соединенные ладошки. Вроде как раз старательская тема. И уже в воде, но прямо у берега мужики успели собрать длинный, почти трехметровый, жолоб из досок. В памяти всплыло слово «Вашгерд». Но откуда я не помнил, скорее всего, опять из канала Discovery передачами про золотую лихорадку. Собственно и весь лагерь. Ну еще в глубине кучкой валялись доски, а в центре из камней выложили что-то типа очага, защищенного от ветра. Над ним даже на перекошенных жердях поблескивал стальной кофейник. Ни трупов, ни талакашей я не увидел. Возможно, что-то было в палатке и за ней, потому что мух там крутилось не меньше. Ждем. Это я умею. Точнее, это мы умеем. Терпеливо, сконцентрировано, а теперь даже и в формате соревнования с Шакрасом, кто кого пересидит. Первое движение я заметил минут через 20. Передо мной по реке, как всплывшая подводная лодка, бесшумно проплыл аллигатор. Еще через 15 минут по веткам над моей головой проскочила парочка каких-то мангустов. Они скрылись в ветвях и, судя по раздавшемуся шипению и писку, с кем-то там подрались. Я не реагировал ни на первых, ни на вторых, ни на следующих. Стемнело, появилась луна, подсвечивая реку и противоположный берег, а вместе с ней и ночные обитатели вокруг повыходили на свои смены. Какой-то колючий зверек, размером с толстую кошку, все-таки меня заметил. Хотя, скорее всего, случайно натолкнулся, я настолько слился с ветками, что даже тени не отбрасывал. Зверь зашипел, растопырив колючки, сразу стал похож на обратного дикобраза, шипы смотрели вперед, но я лишь покосился на него, чувствуя, как завибрировал биомонитор, получивший импульс от Шакраса, и зверя как ветром сдуло. Гадство, пока зыркал на колючего, пропустил движение в лагере. Ветра до сих пор не было, но вход в палатку колыхался, будто внутрь кто-то только что зашел. Я едва слышно рыкнул, не поняв, моя это реакция или Шакраса. Выдохнул и навел прицел на вход, дыхание участилось, кровь начала стучать в висках, я прямо чувствовал, как во все мои клеточки впрыскивают адреналин, словно закись азота в двигатель, даже как-то чересчур. Я так сильно никогда не волновался. Или это Шакрас, не отрываясь от прицела, поднял левую руку и разглядел показатели. Нифига себе, рекордные 80%. Кровь в висках забила сильнее. Уже не просто барабанщик метал-группы отрывается, там уже целый набат бьют. И прям кричат: тревога, тревога, тревога. Шакрас как-то резко отреагировал на возможное присутствие Талакаша. Кажется, лучше свалить. Но ровно в тот момент, когда я уже хотел отступить, палатка вздрогнула и на пороге появилось нечто похожее на толстого карлика с головой летучей мыши. Полупрозрачные ушки, почти как локаторы, постоянно находились в движении, а сморщенная морда нюхала воздух. И, похоже, унюхав меня, все, что могло на этой морде двигаться, обратилось в мою сторону. Шакрас внутри меня заорал так, что у меня барабанные перепонки судорогой свело. Но хер там, меня такие мелочи не собьет с цели. Я потянул спусковой крючок и даже помолиться не успел. Сморщенная голова дернулась в сторону, локаторы уши трепыхнулись, а злобный карлик смотрел на меня уже одним глазом. Вместо второго была сквозная дыра, через которую даже какие-то лунные блики можно было разглядеть на палатке. Толокош упал, а я выдохнул. А вот Шакрас, нет. Набат в голове только усилился, я неожиданно резко пропотел и от удивления принюхался, а то сейчас каждая собака меня по запаху найдет. И вот то, что я учуял, мне не понравилось, тот самый запах владельца территории, от которого мы ушли днем. Геном во мне возликовал, я прямо отчетливо услышал. Ну, наконец-то, ты заметил, что я не про Толокоша. Я обернулся и теперь действительно заметил то, что, как обезьяна, висела на ветке метрах в 10 от меня, только держалось оно не лапами, а скорее какими-то щупальцами или клешнями, усыпанными когтями. Красная кожа, лысый череп, острые клыки и куча мелких отростков, шевелящихся вокруг всего тела. Биомонитор снова завибрировал, мелькнула цифра 90, а Геном словно прошептал: «Ты главный, ты и разбирайся». Глава 17. Проснулся я от холода, хотя еще даже глаза не успел разлепить. Чувствовал, как по мне шпарит солнечные лучи, прямой наводкой, будто время давно перевалило за полдень. Губы пересохли, лицо горело, а вот всему остальному было холодно и как-то мокро. Я услышал тихие всплески воды, потом шлепки и чья-то тень упала мне на лицо. «Ну слава яйцам Грамдира, вы живой!» Раздался взволнованный и радостный голос Кида. Тень исчезла, но меня начали легонько тормошить. «Вставайте давайте, а то жопа разбухнет. Давай уже на ты!» Негромко промычал я. И вчера уже резало немного, а когда рядом вы и жопа, совсем как-то непривычно и не по-русски. «Что со мной? Я бы тоже хотел это узнать!» Усмехнулся пацан. «Вы, то есть ты тут мокнешь?» У Толокоша дыра в башке, в округе ни одного монстра, будто их всех распугали и клешни крабоида везде разбросаны. «Ты и его убил, их всех убил?» Возможно, я с трудом разлепил глаза и увидел, что лежу в реке прямо у берега. «Тень верни!» Но вместо этого кит подхватил меня, приподнял и оттащил к ближайшему дереву, устроил меня поудобнее и, метнувшись куда-то, вернулся с большой кожаной флягой. «Вода чистая», — сказал пацан и протянул флягу, а потом, видя, что я не реагирую, добавил: «Это надо пить, БРР». Слова вроде понятные звучат, но как-то все пока туговато шло. Проснулся, как с бодуна, и неизвестно ни с кем бухал, нигде уснул, никого убил. Я посмотрел на ноги, на месте, потом на руки, на месте. С правой точно все в порядке, насчет левой пока не уверен, сжато в кулак, одеревенело, но пальцы вроде все проглядываются, а внутри что-то колется. Пришлось правой помогать и по одному отгибать заржавевшие пальцы. Хм, на ладони лежал довольно крупный белый камушек с красными вкраплениями, чья-то кристаллизованная эссенция. Точняк крабоид, восторженно прошептал кит, все еще протягивающий мне флягу. «А где?» Я хотел спросить, где мои вещи, но запнулся, не зная, с чего начать. В поле зрения не было ни винтовки, ни рюкзака, даже ножны на боку пустые болтались. Только биомонитор был на месте, и при этом вел себя, чуть не как обдолбанный дискотечный шар, и мигал зелено-красно-синим, и вибрировал. Еще и покалывал меня, как оказалось, с возвращением чувствительности. «Тебе помощь с выбором, что там у тебя?» Заинтересовался кит, заглядывая мне на экран часов. «В смысле?» «Так трещит, когда открывается новый навык», — задумчиво произнес пацан. «А, у тебя же первый раз. Эх, завидую. Первый раз он прямо особенный». «Первый», — вздохнул я, забирая флягу. «Только я думал, что все новые только через усиление от внешних, витаминок и капелек. Ну, то есть эликсиров и геномов. Все крутые новые, да», — усмехнулся кит. «А базовые вещи происходят за счет, внутренних ресурсов организма. Вот, у нас с пацаном, похоже, были одинаковые проблемы с подбором слов, но это все равно было лучше, чем разгадывать ребусы старика Бакли, и часики как раз могут подмухлевать в нужную сторону. Выбор не то чтобы большой и сильно зависит от изначального генома, но он есть», — продолжил кит. «Короче, разбирайся скорее, пока оно само за тебя не решило. Я пока в лагере приберусь, жду рассказ». Крабоида в Нейтайне еще никто не убивал. Ждет он рассказ. «Я бы сам хотел, чтобы мне все рассказали. Помню, как выстрелил в карлика, как обернулся и увидел крабоида. Ну, наверное, что-то такое в нем было. Красные с хитиновым панцирем. Прямо клешней я у него не помню, но остальные лапы вполне соответствовали фалангам, как у краба, только острых шипов побольше. Я вспомнил, как такая фаланга прилетела мне по лбу. Хорошо, что крабоид наотмашь ударил. Я нащупал на лбу подсохшую корочку ссадины и посмотрел на биомонитор. «Аркаша, что там у тебя?» – спросил я, ткнувшись в активацию проектора. Читать мелкий шрифт на экране я сейчас был не готов, поэтому вывел изображение прямо на песок рядом с собой. Система управления и развития геномом GenArts 4.2 перезапущена. Завершен подбор аналогов. Определен наиболее близкий к донору код ДНК – геном Шитау. В зависимости от интерпретации результатов, совпадение определено в границах от 83% до 91%. На основании диагностики исходных данных реципиента и анализа возможностей Шитау подобраны контрольные точки развития, а также смоделирована система контроля кризисных ситуаций в случае развития патогенного влияния донора. Так, это надо было перекурить, но, похоже, придется ограничиться просто водой. Я приложился к фляге, чувствуя, как оживает организм, и появляются какие-то просветленные крохи в сознании. В памяти замелькала молотилка из лап крабоида. По веткам он скакал, раскачиваясь и прыгая, а по земле забирал лапами, протягивая себя вперед. Причем те лапы, что торчали из-за спины, были настолько длинными, что полностью прикрывали тело и еще где-то на метр вылетали вперед. Когда я отлетел от удара, он чуть ли не в шар сложился и покатился за мной, и догнал, саданув когтем по рюкзаку. Так, уже хотя бы понятно, где я оставил рюкзак. Я включил биомонитор и еще раз прочитал весь текст, а потом и Аркашу попросил проговорить это вслух. Понятно было, что нашелся некий костыль в виде пока неизвестного монстра, по образу которого я смогу развиваться и чуть дольше протянуть, прежде чем Шакрас отберет мою идентичность. Иными словами, без второй дозы я сам стану монстром. А система придумала, как этот процесс растянуть. Я смахнул с экрана текст, подтверждая биомонитору, что с этим разобрались, можно двигаться дальше. Внимание! Вы находитесь в красной зоне, соотношение геномов реципиента и донора 49% vs 51%. До наступления кризиса осталось 23 часа, 28 минут, 43 секунды. На основании смоделированных данных активирован таймер контроля. По истечении предполагаемого срока возможен необратимый рост патогенной составляющей генома донора, с последующей потерей идентичности. Результаты поддерживающей терапии будут отображены на таймере. Список рекомендаций для сдерживания генома донора. Дальше опять пошел список разнообразных ингредиентов. Большинство я уже видел до этого, но сейчас появилось несколько новых. Вершину списка возглавлял геном Шакраса с абсолютным показателем в 100% и пометкой, что результат будет фиксированным. Это понятно, получаем вторую дозу и забываем про все проблемы. На втором месте шел геном Шитау с грустными 10% и сроком действия. ХМ, то есть эссенция Шитаю добавит мне всего 25% контроля сроком на 4 недели. Еще была пометка, что применять можно многократно. Но, похоже, не так, чтобы съел 5 штук и добрал до сотки. Скорее принимаешь раз в 3 недели и продлеваешь действие. Следом, по сути, с еще большим отрывом по эффективности шло все остальное. Самым качественным был Грамдир, про которого я уже слышал, но пока не видел. С него получалось 5% аж на 3 дня. Следом шел некий Вудин Вуду, по крайней мере, я так для себя перевел. На экране он отображался на английском и выглядел довольно забавно, Вадин Вада. Там было 1.5%, и действовали они 24 часа. Потом совсем мелочевка в виде капель, эликсиров. И в разделе с названием «Неизученный эффект» было то, что я уже знал. На геном донора, частично подавляя его, действовали сильные потрясения и эмоции. В основном адреналин и, соответственно, все, что вызывало его всплеск. Интересно, что насчет дофамина и серотонина. Надо тестировать. Тема в принципе интересная, так как не требовала никаких дорогостоящих ингредиентов. Правда, и таймер сбивала в редких случаях на часы, а в основном на минуты. Но это тоже, скорее всего, от уровня дозы зависит. Хотя бы ночной бой вспомнить, когда у меня контроль подскочил до 90%. Как вспомнилось, это тогда мне и помогло. Я не только не скопытился от первого удара, но даже винтовку не выронил. Еще и зарядить умудрился. С оторванным рюкзаком разорвал и немного дистанцию. Выскочил к воде, развернулся и выстрелил в решетку из когтей и каких-то щупалец, которые вились вокруг разинутой пасти. Не помню, сам тогда прицелился, или Шакрас помог. Задержать дыхание, оценить и подстроиться под мельтешение когтей. Попал четко в голову, смял панцирь на лбу, но не пробил. Удивил скорее и, может, вестибулярный аппарат потревожил. Монстра стало заносить чуть в сторону и, к сожалению, в ту, куда я хотел убежать. Точно помню, что пришлось отступать в воду, в надежде, что я не увязну, а вот вареная хрень на острых, тонких ножках вполне. А вот что потом, память пока не отдала, зато хоть стало понятно, как я в реке оказался. «Кит!» — крикнул я пацану, который как раз подъехал на машине поближе к лагерю и вынул из багажника канистру с бензином. «А шитаю ведь легко поймать», вместо ответа пацан звонко рассмеялся, будто я выдал какую-то очень смешную шутку. «Ладно, проехали. Так, что мы имеем в итоге? Мне бы сейчас блокнот с ручкой, так, чтобы основные моменты фиксировать. Но пока так, дано. Инициированный на 50% я, плюс-минус, судя по таймеру, после драки с крабоидом я отвоевал себе 2%, и теперь это моя точка отсчета. А через 14 часов произойдет некий кризис, после которого Шакрас заберет часть контроля себе. Сколько именно непонятно, может, разом все, а, может, пару процентов и запустит новый таймер. Мало данных, но это мы тестировать не будем. Лучше не допускать, и тут два варианта. Либо через ресурсы, дорого, но комфортно и безопасно, либо через экстрим, дешево, но некомфортно и совсем небезопасно. Ладно, с минусами моего текущего положения разобрались, что там по плюсам. Я пощелкал по экрану, убирая список рекомендаций. Отметил, что товар из магазина черта алхимика в списке остался. Денег на них пока не было, но сам факт, что знаю, где найти, меня успокоил. Добро пожаловать в раздел контрольных точек развития. Доступны следующие направления аугментации. Физические качества организма, сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота. Ментальные качества организма, экзотические, экстрасенсорные, экстраментальные способности. Органы чувств, зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. Уникальные способности Шакраса. Я ткнул пальцем почти наугад и открыл раздел ментальных качеств, то есть все, что было связано с разумом. Вывалился приличный список, который даже на экран не поместился. Зато появился ползунок прокрутки сбоку. В самом верху была жирная надпись с тремя восклицательными знаками. Выборка потенциальных способностей для генома Шитау. Вероятность успешной инициации, СМ, соответствующее описание. Ясно, значит, во-первых, это не весь список того, что возможно на Аркадии. А, во-вторых, еще не факт, что приживется. Я прокрутил список, состоявший где-то из 40 позиций. Знакомых слов типа пирокинез или, например, левитация, к сожалению, не обнаружил и ткнул в ближайшее незнакомое слово. Сомнофидинг, затухание сна, способность длительное время обходиться без сна или спать до часа в сутки без вреда для здоровья. Условия для инициации. Геном Герафа цемилопарделис. Вероятность инициации от 40% до 70% в зависимости от родительского генома. Получается, что после инициации новые геномы можно навешивать хоть пачками, и они просто будут давать нужные улучшения. Добавил геном жирафа и получил его навык дремать на ходу и спать всего пару часов в сутки. Удобно и даже как-то страшно представить, до какого уровня можно развиться с таким количеством комбинаций. Я вернулся в главный раздел и перескочил в последний пункт с описанием уникальных навыков Шакраса. Там была уже другая надпись, которая гласила, что в базе данных информации отсутствует, а описано только то, что уже смог обнаружить и проанализировать биомонитор, а успел он зафиксировать и хоть как-то изучить уже целых три навыка, и даже сам их назвал, но это поле было редактируемым, и я все отредактировал. В итоге получились следующие наименования. Чуйка хищника – тот эффект, когда определяешь чью-то зону охоты и непосредственно самого владельца территории. Маскировка – легкая полупрозрачная марева, которая дрожит над телом и размывает силуэт. Убойная зона – способность определять уязвимые места у монстров. Отредактировал все это и только потом вспомнил, откуда я это все знаю. Картина произошедшего ночью, наконец, собралась в один динамичный, но короткий фильм. Я по грудь в воде, отступаю на глубину и на каждом осторожном шаге, перезаряжаюсь и стреляю. 4 раза точно успел выстрелить. 2 раза попал по лапам, 1 раз снова в лоб, и 4-я пуля пробила монстру глаз. Вот только такого же эффекта, как с толокошем, не произошло. Пуля застряла где-то в жесткой глазнице, а монстр только разозлился. Наконец, как-то нащупал устойчивое положение и прыгнул на меня. Ага, теперь понятно, что там на лопатках так чешется. Мы оба ушли под воду, и я только каким-то чудом оказался со стороны выбитого глаза. Пасть пару раз рванулась мне в лицо, но в тот момент мне никакая помощь Шакраса была не нужна, я сам охренеть каким вертлявым стал. Но и генома вштырило, думаю, что вода понравилась. Зрение мигнуло, и даже через толщу взбаламученной воды я разглядел что-то типа подсветки в районе ключицы монстра, и острое желание впиться зубами именно туда, что я сразу же и сделал, как только смог дотянуться до рога Каффера. Вошло, как в масло, по самую рукоятку. Хитиновый панцирь проломился, как яичная скорлупа, а я еще на собственных нервах начал крутить искривленный костяной нож. Еле выплыл, раздирая спину, когда мертвый крабоид на дно пошел. Значит, где-то там надо нырнуть за Ругером. Непонятно только, откуда я знаю про маскировку и когда успел ее применить. И чья же тогда эссенция в руке? Ладно, позже вспомню. Если верить Киду, мы с Шакрасом еще потом покуролесили немного. До сих пор монстры не возвращаются. Аркаша, можешь скрыть лишнее и пока оставить только те навыки, которые я могу подтвердить сейчас. Готово. Напоминаю, что навыки Шакраса инициированы, но их активация возможна только на 80% контроля, ответил помощник, одновременно открыв новую страницу с выжимкой доступных навыков сразу из всех разделов. Два базовых из физических, спринт и марафон, и 4 из чувствительных. Зрение в сумраке, тепловизор, усиленный слух и нюх. Почти все, чем меня переколбасило в больнице. Аркаша, я все могу активировать сразу, в данном состоянии организма, возможно активация только 2 навыков, по одному из каждого раздела, расстроил меня помощник. Чем биомонитору не понравилось мое состояние, я уже не знаю. Ссадина на лбу уже затянулась, ребро, кажется, уже срослось. Сильно хотелось есть и, вообще, я как-то исхудал с момента прибытия на Аркадию. Но разберемся, подтянем физуху, пропьем витаминов, нормализуем сон. А, может, найдем кого-нибудь, кто нормально объяснит, как это все работает. 2 навыка, работающих на постоянке и без нервного срыва у Шакраса, это уже на целых 2 навыка больше, чем у меня было раньше. Выбрал то, что показалось наиболее полезным под стрельбу с дальней дистанции, то есть улучшенное зрение в сумраке и спринт, чтобы была возможность резко эту дальнюю дистанцию создавать, то есть по-быстрому сваливать в случае промаха. Фух, вроде бы все. Еще раз подытожим. Пока я в балансе с Шакрасом, у меня есть только свои навыки. Если этот баланс смещать в сторону моего контроля, то включатся и навыки генома. Причем контроль – это не прихоть, а жизненная необходимость. Если баланс смещается в обратную сторону, то не останется ни навыков, ни меня самого. Еще есть таймер, отсчет пошел. Как скидывать таймер и менять баланс? Варианты есть, а это, считай, уже план. Со стороны лагеря донесся восторженный крик Кида. Вспыхнула, облитая бензином, палатка, запахла горелым, включая что-то мясное. Занялось прям прилично, пацан еще покидал все деревянные, что валялось вокруг. Даже лотки не пожалел, видел, как вспыхнуло. Щеки у пацана раскраснелись, а мух видел, обожрались трупов и взлететь не успели, прямо в воздухе полыхали. Неописуемая красота, я развел руками и, наконец, поднялся. Надо было идти снарягу собирать по кустам. Слушай, вкратчиво начал Кит, а ведь мы с тобой отличная команда, а, я привожу, ты работаешь, я забираю, а, если так смотреть, то конечно, к чему клонишь, может, поработаем еще вместе, смотри, сейчас гвардия собирает отряд, так часто делают, когда идут новые территории зачищать, чтобы новым поселенцам было где осесть, платят они хорошо, либо сразу землей можно забрать, и, Кит прищурился, дяде только не говори, что от меня узнал. Приторговывают они по-тихому оружием. У них и выбор больше, и цены поинтересней. А, рейд буквально на пару дней. Зверья много будет опасного, но и трофеи вкусные. А гвардия прикроет, если что. Что-то я про них мало хорошего слышал. Есть такое дело. Кит слегка паник. Но это раньше, сейчас как раз зашевелились. И чтобы не полоскали их, и чтобы территорию первыми забрать. А то появилась тут какая-то секта в округе, и резко в рост пошли, забрали себе спорные земли, а теперь и вокруг нас хозяйничают. Вот гвардия и хочет опередить. Законов мало, но кто первый зачистил, тот и живет, стараются соблюдать. А тебе-то это зачем? Это дядькина машина, я на свою коплю, ответил кит, а потом смутился. Ну и землю хочу, так-то жениться уже можно будет. Соглашайся, я посмотрел на биомонитор, Генарц аларм. До кризиса осталось 22.40-23. Зверье, говоришь, опасное? Ну, в принципе, до пятницы я совершенно свободен. Только начинать надо прямо сразу. Глава 18. Когда мы, наконец, выехали, на таймере оставалось 18 с половиной часов. По расчетам кида, как раз доехать до дома, пообщаться с Патриком, записаться в рейд-гвардии, где-то устроиться на ночлег и на рассвете выступить с собранным отрядом. Заодно в гвардейском отделении можно будет зарегистрироваться и получить местные документы. Подробнее рассказать про нюансы пацан обещал по дороге, но если вкратце, то здесь, на границе открытых земель, довольно просто было начать новую жизнь. Практика случайных переходов была всем понятна, вопросов никто не задавал, а за небольшую взятку можно было вписать себе любое имя и любую легенду, в том числе выбрать дату переезда на Аркадию и условную точку привязки, аналог нашей регистрации. Полноценным гражданинам такие бумаги пришлого не сделают, но решат потом кучу проблем на территории Ганзы. Скорее всего, и дальше, но кит так далеко еще не забирался. На всякий случай я решил, что так и сделаю. В отношении легенды, а, может, еще и счет открою в местном банке, который, как оказалось, был филиалом общей сети Ганзы. Заодно и про дорогу до больницы все узнаю, может, получится транспорт в аренду взять. Хотя я что-то сомневался, что здесь есть такая услуга, если только с залогом в стоимость самой машины. По поводу ночлега кит хотел пристроить меня на постой к знакомой семье, типа так дешевле и кормит вкусно. Видно было, что хитрит и что-то не договаривает. Но судя по некоторым брошенным фразам, его интерес был не в заработке на мне, а исключительно в дочке хозяина. В общем, дел намечалось много. Жизнь, считай, налаживалась, а наподраться до кризиса еще останется часов 6. Достаточно времени, чтобы вляпаться в какие-нибудь приключения. Хотя здесь мы, конечно, не пойми на что потратили целых 4 часа. Я обнырялся за винтовкой и уже мысленно с ней попрощался, а потом чуть ли не случайно нашел ее в кустах на берегу, в меру испачканную, но явно не пролежавшую всю ночь в воде. Правда, вспомнил, что забрал ее сразу вместе с эссенцией крабоида. Он, когда светиться начал, в воде очень красивую подсветку устроил, а сама эссенция кристаллизовалась на лапе, торчавшей из воды. Вот тогда-то я ее и оторвал на выбросе силы от шакраса. Вспомнился шарик из Простоквашино, как его из воды тянули, а он ружье не отпускал. Вот и я, похоже, на автомате за нее ухватился. И приоритеты расставил соответственно, потому что нож из рога Каффера я пролюбил. Потом отыскал рюкзак, временно ставшим однолимочным. Пересчитал, сколько осталось патронов. Ровно 40 штук. 10 на пристрелку, 1 в толокоша, 5 в крабоида. Куда остальные 4? Вопрос. В тушке аллигатора. А как потом показал биомонитор, песчаного каймана, пулевых отверстий не нашлось, только нож торчал из загривка. А вот второй тесак из купленных у Патрика я так и не нашел. Может и не просто так их на вес продают. Винтовку я все равно привел в порядок, в меру возможностей и инструментов, которые были в наличии. Доедем до Патрика, там еще раз пройдусь. И в принципе надо купить все для ухода и чистки. И пару килограмм ножей, желательно еще топор и мачете, а лучше 2. Эх, понятно, что по функционалу для резки монстров чем прочнее и больше, тем лучше. Но, честно говоря, я больше любил складные ножи. Где-то далеко на земле осталась неплохая коллекция, которую я, скорее всего, уже больше никогда не увижу. У Патрика в наличии складней я не видел, но готов поспорить, что на Аркадии они есть. Пусть даже какой-нибудь Барлоу, как у Тома Сойера, но должны быть. Кит тем временем увлеченно и методично наводил порядок. Пока все прогорело, он выкопал здоровенную яму, замотал лицо тряпкой, нацепил перчатки и методично собрал весь пепел с остатками костей. Все это закопал, залил сверху чем-то очень вонючим, и даже прочитал что-то типа молитвы, или проклятия, тут не ручаюсь, слышно было плохо, но эмоции замученной усталости учитывались даже без помощи шакраса. «Кит, это все прям необходимо?» – спросил я, прикидывая, что еще я не знаю о местных монстрах. «Не все», – пропыхтел парень, – «но я предпочитаю перестраховаться, нам еще работать здесь». После этих слов он ушел к машине, а вернулся с двумя табличками. Сгонял в лес и срубил там два тонких деревца, слепил их с табличками и закопал в землю. Первую над ямой, и на ней просто был изображен череп с костями, а вторую на краю лагеря прямо у дороги. И там было уже интересней. Частная собственность. Нейтаун. Запись в реестре 2964. «Это что значит?» – спросил я, когда мы выехали из лагеря. «Значит, что эта земля наша. Мы ее зачистили от зверя, аномалий, токсинов и прочей хрени, которой полно на Аркадии», – усмехнулся Кит. «Прямо вся?» – я махнул рукой в сторону реки. «Нет, конечно», – засмеялся Кит. «Чтобы всю на себя оформить, даже у дяди на взнос денег не хватит. Так, пара гектаров всего, от лагеря и вниз по течению. И что, вот так просто табличку поставил и твое?» «Не просто, конечно. Сначала находишь незанятую землю, потом подаешь заявку в географический отдел гвардии. У нас, по крайней мере, гвардейские этим занимаются. Дальше делаешь эту землю хотя бы условно безопасной и обещаешь, что земли будут под охраной. Если все нормально, то землю записывают за тобой. Платишь с нее налог потом еще, но и делаешь что хочешь. Все, она твоя. А если уже занята, но тебе надо, то смотришь номер в реестре, едешь в город, делаешь запрос, узнаешь владельца и решаешь уже с ним вопрос. А если табличку не заметил, или ее и не было, ну, задумался Кит, остановит, наверное, когда сам заявку подашь. А если какие-то другие терки, то в суд. У нас-то земли много, а, говорят, в Ганзе 8 из 10 судебных разбирательств земельные, а остальные 2 – убийства, пожал плечами Кит. Ну, может, еще кражи, но воруют здесь редко. Почему? Так, за это как раз и убивают, пожал плечами Кит, с таким видом, будто объясняет мне прописные истины. А тюрьмы есть? Есть, но мало. Обычно приговор один и тот же, рудники, только сроки разные. Кит посмотрел по сторонам, видимо, хотел что-то мне показать. Может, тот самый местный рудник. Горы вдалеке виднелись, и где-то там еще и вулкан должен был быть, про который Финн рассказывал.